«Не бантерии, а бактерии», — поправил Сидорин свою образованную дочь. «Это в Москве снег грязный, а на Северном полюсе он очень чистый, белый-белый». На ужин были макароны и толстые, разбухшие от варки сосиски. «Нет», — сказал Сидорин, — «давайте все сначала. У нас праздник. К нам с Северного полюса приехал жить Умка». Все вышло, как он и хотел, хотя мысли о капитане не оставляли его ни на минуту. Глотнув шампанского, непривычная к алкоголю Нина раскраснелась, повеселела, как будто выпросила у жизни долгожданный выходной. Стесняясь, она ела мармелад, словно ей было стыдно, что так вкусно. Вдвоем с Машкой они тискали медведя и даже поставили ему отдельную чашку. Он пил с ними чай, как будто. И если капитан всерьез решил списать все на Сидорина, выхода нет. Хорошо, если его просто посадят, а не расстреляют. За покушение на министра вполне могут и расстрелять. Жизнь министра стоит дороже, чем жизнь обычного человека. Или сейчас не расстреливают. Что-то такое Сидорин слышал про отмену смертной казни. Он очень боялся и ненавидел себя за то, что так боится. Тряпка, а не мужик. Ничтожество, червяк. Если разрубить червяка пополам, одна половинка поползет в одну сторону, а другая в другую. В какую сторону ползти червяку Сидорину, чтоб его не разрубили пополам? Нина взяла его обеими руками за уши и повернула к себе. «Володя». Он старательно не смотрел ей в глаза. «Володя, черт тебя возьми». «Сейчас», — попросил он виновато, — «только Машку уложим. Я не хочу, чтобы она...» Кое-как удалось пристроить Машку спать, и они засели на кухне. Из кармана куртки Нина принесла ему сигареты, чего не делала никогда в жизни. С куревом она всегда гоняла его на лестницу. «Давай, рассказывай». И он рассказал. Про школьный бал, про свои окурки на асфальте, про выстрел и про визит капитана из уголовного розыска. Только про Дину не стал рассказывать. Нина слушала молча. Щеки у нее горели, и время от времени она прикладывала к ним ладони. «Я должен как-то доказать им, что это не я стрелял, понимаешь? Как-то так, чтобы они поняли, что ничего у них не выйдет, и оставили меня в покое. Или он меня посадит. Он должен найти преступника, этот самый капитан, и он его уже нашел, то есть меня». «Володь, а ты не можешь ему сказать, что у тебя никогда в жизни не было пистолета, и что тебе совершенно незачем было стрелять в этого, как его, Потапова?» «Потапова. Сказать я могу все, что угодно, но мне нужны какие-то железные доказательства, что это сделал не я. Ты же знаешь, как работает милиция». «Нет», — сказала Нина, — «я понятия не имею, как работает милиция. То, что ты говоришь, ужасно». «Ужасно», — согласился Сидорин, — «и я не знаю, что мне делать». «Ну, во-первых, еще ничего не случилось. Пока что это все твои домыслы». «Это не домыслы. Не просто так он ко мне пришел. Он пришел потому, что ты был на месте преступления, ты свидетель. Он же не сказал тебе, что ты обвиняемый или подозреваемый, или как это называется. Дай мне сигарету, Володька». «Ты что?» — спросил он недоверчиво. «Куришь?» «Курю», — сказала она нетерпеливо. Он протянул ей пачку. «Только они дерьмовые», — предупредил Сидорин, глядя, как она закуривает. Пламя от зажигалки до дна высветило ее светлые зрачки. «Нинка, когда ты начала курить?» — вдруг спросил он с изумлением. «Ты же никогда не курила». Она отмахнулась от него. «Нина!» «Когда я поняла, что испортила тебе жизнь», — сказала она. «Ты знаешь, я ведь сильно тебя любила. Мне очень хотелось, чтобы ты был счастлив со мной. А ты был несчастлив». Сидорин смотрел на свою жену, чуть не раззинув рот. «Что ты сказала?» «Да ничего я такого не сказала, так все и есть. Если бы не мы с Машкой, ты бы занимался своей наукой, защищал свои диссертации, создавал научные школы и так далее. А мы навязались тебе на шею, Нас надо кормить, поить, одевать. И я тебе ничем не помогаю. Работаю кое-как, зарабатываю мало. Ребенка в сад, ребенка из сада, на больничный, с больничного. Какой из меня работник? Нина, ты что? И я всегда знала, что ты меня не любишь. И знала, что мы испортили тебе жизнь. До нас у тебя еще был шанс все наладить. А с нами у тебя никаких шансов не осталось. Может быть, в конце концов, ты уговорил бы ту женщину, и все у тебя стало бы хорошо. «Какую женщину?» — спросил Сидорин тупо. «В которую ты всю жизнь влюблен. Я же знаю. Конечно, ты бы ее уговорил. Ты замечательный мужик, сильный, умный, не пьющий. Она стала бы с тобой жить, и все у тебя было бы по-другому». «Кто бы стал с ним жить? Дина? Зачем?» «Нин», — сказал он осторожно, — «ты придумываешь какую-то ерунду. Я тебе вовсе не об этом говорю». «А я тебе об этом», — отрезала Нина и закурила следующую сигарету. Руки у нее чуть-чуть дрожали. Сидорин заметил. Молчание, нависшее над ними облаком табачного дыма, лезло в уши и в ноздри, раздражало, мешало думать. «Господи», — сказала вдруг Нина, — «как это вышло, что я об этом заговорила?» «Я не умею об этом разговаривать», — пробормотал Сидорин раздраженно. «Как это у вас, у баб, получается, не знаю». «Что получается?» «Ты сказала, что сильно меня любила», — сказал Сидорин мрачно. «Я должен понимать это так, что теперь ты меня уже разлюбила». «Я тебя не разлюбила», — помолчав, ответила Нина. «Вряд ли я вообще смогу разлюбить тебя, Володя. Для меня есть только один человек — ты. Все остальные для кого-то другого, а для меня — ты. Жалко только, что у нас это так не совпадает». «Ну вас к черту!» — вдруг в бешенстве крикнул Сидорин. «Совпадает, не совпадает, любовь, не любовь, какие-то слюни, сопли, вопли. Слушать не желаю». «Не слушай», — сказала Нина и улыбнулась. Он посмотрел и тоже улыбнулся. Она ткнула в пепельницу сигарету, стремительно поднялась и с силой поцеловала его в губы. Целоваться было очень неудобно, и Сидорину приходилось закидывать голову, а Нине придерживать рукой его затылок. В голове у него вдруг стало темно и горячо, и все трудные мысли скукожились и потемнели, как осенние листья в костре. Среди этих скукожившихся мыслей была только одна, по-настоящему важная. Еще чуть-чуть, и он непременно упадет с хлипкой табуретки. Упадет вместе с Ниной, которая прижималась к нему с необыкновенной силой. Если они упадут, никакого продолжения не будет. Они разбудят Машку и погасят это свирепое темное пламя, которое бушевало в голове у Сидорина. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы оно продолжало бушевать. «Как там она сказала? Для меня есть только один человек — ты». «Я? Господи помилуй, неужели я?» Кое-как Сидорину удалось поднять себя с табуретки, и он подхватил Нину, как давеча Машку. Ее шея оказалась очень близко, и он впился в нее, как вампир. Он даже чувствовал себя вампиром. Ему непременно нужно было получить ее, напиться ею, иначе настанет день, и ему придет конец. «Володька, синяки останутся!» — из дальнего далека произнесла Нина. «Черт с ним! Черт с ним!» Он никогда не оставлял на ней синяков. Придурок! Ее шеи было мало. Он должен был получить ее всю, целиком и немедленно. Если он ее получит, может быть, у него появится шанс. Она сказала, что не разлюбила его. Она сказала, что разлюбить его не сможет никогда. А вдруг это правда? Вдруг так бывает? Неожиданно он обнаружил, что она стянула с него свитер и, повиснув головой вниз, расстегивает ремень на его джинсах. Черное пламя из головы непостижимым образом распространялось вниз и во все стороны. Ему показалось странным, что от его кожи не идет дым. Должен был бы идти. «Давай закроем к Машке дверь», — попросила она, и он ничего не понял. «Какую дверь? Зачем закроем?» Она вдруг куда-то делась, и он даже зарычал от горя, тычась во все стороны. «Я здесь», — сказала она, — «я дверь закрыла. Пошли». Древний диван жалобно хрюкнул, когда они на него упали, и протестующе затрясся тщедушным поролоновым тельцем, когда они стали по нему кататься. «Нина!» — попросил он. «Нина!»